Часть пятая. Их враждебность заметили все. Некоторые вспомнили, что между ними произошло. Но вот уже несколько лет, как Энди перестал часто бывать на людях. В клубах он не показывался, а Келли Джон перестал ходить на частные приемы. Спенсер стал олицетворением далекой и опасной мощи. И видели его только в глубине его собственной машины. Что он сказал? «Почти ничего. Он смущался больше меня. Спросил, так и не сев, Джон вернется?» А так как я ему ответила, что скоро тебя не жду, он продолжал настаивать, нельзя ли отправить за ним ковбоя. Я ему сказала, что тебя нет на ранчо, и что ты уехал на целый день на машине. Он прошептал: «Правда, ведь он купил машину. Вот и все, Джон. Клянусь тебе, это все». В действительности прошло всего несколько мгновений, и если мне показалось, что это длилось долго, то только потому, что мы оба неловко себя чувствовали. Я тебе сейчас точно повторю его слова. Они касались тебя. Скажи Джону, а говорил он медленно, с ударением на каждом слоге, что мне бы очень хотелось с ним поговорить. Если он хочет, я приеду еще раз. Ему надо только мне позвонить или черкнуть словечко, или передать через кого захочет. Если он предпочитает увидеться в городе, пусть выбирает. У меня или в конторе. Уезжая, он повторил: «Когда захочет». Я действительно думаю, что это не лишнее. Джон, в свою очередь, повторил для самого себя: «Я действительно думаю, что это не лишнее». И чары вдруг рассеялись. Он выпрямился во весь рост, но признаков гнева видно не было. «Ну вот, сестричка», — обронил он, употребляя слово, которым пользовался только в редкие моменты. В те моменты, когда сильно расчувствуется. «Что вот?» «Вот ничего. Он приехал. Все. Приехал именно сегодня. Не старайся понять. Пойдешь?» «К нему?» Можно было подумать, что он сейчас расхохочется. «Нет, сестричка, я не пойду к нему. Я не буду ему звонить. Я не буду ему писать и не отправлю никакого послания. Если он вернется сюда в мое отсутствие, можешь только ему сказать, что Келли Джон им занимается. Ты не хочешь ничего мне рассказать?» «Не хочу». «Ты не наделаешь глупостей? Не совершишь неосмотрительного поступка?» «Успокойся. Я не боюсь. Я тебе верю». И так как он, стоя около непрекращающей вязать Матильды, похлопал ее по ссутулившимся старческим плечам, тень улыбки промелькнула по Матильдиному лицу. Она чуть было не сказала: «Я знаю, что ты не злой». Он бы понял ее наверняка превратно. Разве она его не знала 68 лет? Она предпочла завершить разговор на примирительной ноте. «Теперь я понимаю, что в нем изменилось. Странно, что я это сразу не заметила. Он в очках». Желтая машина нырнула в зелень проезда снобов. Медленно проехала перед домом Энди Спенсера. Раньше это был дом Майка О'Харры, и остановилась перед соседним домом, где жила Пегги Клам. Было 2 часа пополудни. Келли Джон захотел выехать из дома прямо с утра, потому что на ранчо ему казалось, что он бездельничает, не выполняет каких-то своих обязанностей. В тот момент, в 8 утра, когда они с Дженкинсом собирались в путь, появился Гонсалес. Он сообщил, что жеребец-производитель заболел. Джону пришлось не один раз звонить по телефону, потом пойти на конюшню, потом провести больше часа с ветеринаром, который в конце концов явился. Потом наступило время завтрака. Майлз Дженкинс первым вышел из машины, но не для того, чтобы открыть дверцу своему хозяину, как это сделал бы вышколенный шофер. Он просто подпер спиной ограду, которая окружала сад Пегги, как это делает человек, для которого не существует понятия времени. Джон позвонил. Дверь ему открыла толстая индианка. Широкая улыбка освещала ее блестящее лицо. Ей не надо было сообщать, что мадам дома. Пегги разговаривала по телефону так, как она это делала всегда, но на этот раз еще пронзительнее, чем обычно. Она была во второй маленькой гостиной с полностью опущенными жалюзи из-за жары. «Секундочку, моя милая!» «Джон, дорогой, входи! Можешь закурить свою сигару? Я освобожусь через 2 минуты!» «Джильда! Алло, Джильда! Пришел мой старый приятель, Джон!» «Ну да, Келли Джон. Как я тебе и говорила, я хочу приспособить флигель для этих херувимчиков. Я даже начинаю спрашивать себя, не захочу ли я в один прекрасный день их усыновить. Представляешь, какие будут лица у всех этих дам?» Разговор не обещал скоро кончиться, и Джон наполовину прикрыл глаза, чтобы скрыть свое нетерпение. Повесив трубку, Пегги взволнованно ему заявила: «Знаешь, какую я сыграла с ним шутку? Во-первых, ты должен знать, что крошки-пакиты — просто амурчики. Я хожу их проведать в больницу каждый день. Похожи на 2 маленьких хитрых обезьянок, и я могу поспорить, что они меня уже узнают. Отца, кажется, нет. Во всяком случае, никто не появлялся. Родители Пакиты уехали в Мексику 3 года назад, и она не знает, где они теперь живут. Но вот я и хочу оборудовать садовый флигель. Там будет жить нянька, а Пакита будет продолжать работать здесь и присматривать за своими малышами. И не говори мне, пожалуйста, что я добрая. Ты слышал, как я разговаривала с Джильдой? Это чтобы их позлить, понимаешь? Подумай только, что они будут говорить. Цветные крошки у миссис Клам. Розита придет в ярость больше остальных. И очень хорошо. Ну, а что касается того, что я их усыновлю, то не нужно понимать это дословно. Не нужно верить всему, что я говорю. Послушай, как раз вчера утром... Это мне напомнило, что я хотела с тобой серьезно поговорить. Снова зазвонил телефон. К счастью, ошиблись номером. 10 раз на дню звонят мне, чтобы вызвать машину. Наверное, у какого-нибудь гаража номер похожий на мой. А однажды какой-то тип орал, что я порчу ему целый день, потому что у меня все время занят телефон. «Джон, хочешь что-нибудь выпить?» Он открыл было рот, но она не дала сказать ему ни слова. «Что я говорила? Ах да, ничего не бойся. Это приведет меня к тому, что тебя интересует. Ты знаешь Мюриэл Мюбери?» Она ему о ней 100 раз говорила. Он множество раз встречал ее у нее дома. Это была старая дама, вдова, как и Пегги. Муж ее был одним из главных акционеров Южной Тихоокеанской железной дороги. И жила она в 3-м доме по этой улице, в 3-м дворце Охары, том, что был предназначен для Розитты, и которой она занимала со времени своей свадьбы до смерти старого Майка. В общем, улица О'Хара стала улицей старых дев. Их было 3. Они были соседками и питали друг к другу весьма противоречивые чувства. «Она часто заходит ко мне по утрам, потому что ни она, ни я не можем валяться в постели. Бывают дни, когда я спускаюсь готовить себе завтрак раньше, чем поднимутся слуги. Ладно, они как раз приходили вчера. Я была у себя в комнате. «Окна выходят на Розитин сад. Я уже забыла почему, но сейчас вспомню. Мюрриел сказала: «Какое счастье, дорогуша, что мы старые. Ты этого не находишь?» И она скорчила при этом такую кислую мину, что обхохочешься. Я сразу не поняла. «Если бы я знала, что это так восхитительно», — добавила она, — «я бы поторопилась быть старухой. Старуха может позволить себе все». Она говорит, что думает, и люди находят это оригинальным. Она может позволить себе любую глупость, а ее называют «дрожайшей старой леди». «Бывают вечера, особенно когда я ужинаю у людей, которых не люблю, когда я сочиняю себе самый немыслимый туалет, а все кричат, что это восхитительно». Пегги с удивлением взглянула на телефон, который уже столько времени молчал. Может быть, она досадовала на Джона, что он оставался равнодушным к ее истории. «Во всяком случае, это правда», — заключила она. «Я делала то же, что и она, но так серьезно об этом не думала. Вот только Розита все еще никак не решится постареть и кривляется. А ведь она... Постой, она на 6 лет меня моложе, и ей, между прочим, 59. Она не понимает, что теряет время. Кстати, с чего это ты купил машину, а мне не сказал?» «А откуда ты знаешь?» «От моего шофера. У него приятель в гараже, где ты купил эту колымагу. Я знаю, и сколько ты заплатил. Тебя надули как раз на $400. Твой ковбойский шофер ничего в этом не смыслит. Вот так. Убедишься в этом, когда что-нибудь сломается. Он может перепутать свечи с карбюратором. Постой. Я еще кое-что знаю. Ты ходил к фотографу, и там тебя опять надули». «Мамми!» — громко крикнула она вместо того, чтобы нажать на звонок, потому что все двери были открыты. «Принеси бурбон для моего друга Джона! И мне тоже стаканчик!» Ему не удавалось вставить ни слова. Она то и дело клала ему на колено свою нервную руку, чтобы привлечь к себе внимание и заставить себя слушать, не прерывая. И она прекрасно знала, что злит его таким поведением. Она давно уже была такой, и, может быть, даже тогда, когда была девушкой. И, конечно, она своей агрессивной иронией мешала Келли Джону за собой ухаживать. Тем не менее, она, наверное, любила его. К какому разгулу могло это привести теперь, когда другая сумасшедшая, эта Мюрриел Мюбери, открыла ей глаза на преимущество быть старой леди? «Выпей сначала, увидишь, что это важно, и что стоит терпеливо выслушать все подробности». Мы сидели у окна на моей козетке, рассеянно смотрели в Розитин сад, где поливал садовник. Она, наверное, так и сидела часами, смотря не в сад, а шпионя за своей сестрой и зятем. «Знаешь, где... где...» Она замялась, произнести ли ей запретное имя. «Энди Спенсер», — грубо сказал он с некоторым нетерпением. Она удивленно взглянула на него, пожав плечами. «Хорошо, если теперь можно. Я так привыкла говорить «некто». Правда, он большего и не заслуживает. Я тебе должна рассказать, что он мне учинил. Ты знаешь, где некто устроил себе кабинет? Во флигеле, что в глубине парка. Мой отец, который был просто грубым ирландцем и происходил, кажется, от дублинского сапожника, этого не нужно говорить Розите. Так вот, мой отец, он устраивал себе контору в своих магазинах. Не уверена, помнишь ли ты, его там видели прогуливающимся между полок, коренастый, приземистый. С отцом мог заговорить кто угодно. Пусть даже он его и поставит на место, если плохое настроение. Он случалось и выпивал вместе с клиентом в баре. Свое состояние, понимаешь, он сам его себе сделал. В то время как господин его зять, который так увеличил его предприятие, что сам в нем запутался, и который контролирует все возможные предприятия, носа не показывает в своей конторе, появляясь только на административных советах. В это время он всегда в этом флигеле. Вот, можешь посмотреть на него через окно. Он там в совершенном одиночестве. С ним только секретарь и громила Метис, который охраняет дверь как бульдог. Время от времени какие-нибудь высокопоставленные персоны появляются из-за ограды, минуют дом и направляются прямо во флигель. Можешь быть уверен, что их не зовут незнамо как. И вот эта девушка, Мюрриел, вдруг вскрикивает. «Я это помню, потому что мы говорили совершенно о другом. Смотри-ка, фотограф!» Я ее спрашиваю, «Какой фотограф?» И смотрю в сад. Вижу двух типов, которые не знают, идти им или не идти по аллее, которая ведет вглубь сада. Один такой длинный недотепа с темными усиками. «Фотограф!» — прорычал Келли Джон. «Да, твой фотограф идиот, а не фотограф. Другой такой низенький еврей, которого Мюрриел тоже узнала. Нужно тебе сказать, что 2 года назад она решила стать скупой. Да, для развлечения. Она уверяет меня, что это очень забавно, что люди сами из-за ее такой славы назначают ей цены. Она несколько раз ходила к этому фотографу, носила ему проявлять пленки. В соседнем доме там лавка старьевщика, где продают что угодно. И этот коротышка-еврей, о котором я говорю, все время торчит у двери, приглашая прохожих заглянуть внутрь. Стоит им только сделать вид, что их что-то заинтересовало в витрине. Было похоже, что ни тот, ни другой не чувствуют себя в парке Энди Спенсера уверенно. Может быть, кто-то их сюда направил. Как только они показали бульдогу бумагу, которую тот, что был выше, держал в руке, их тут же впустили. Я думаю, что сначала они обращались куда-то в другое место, в контору, может быть. Они рассказали свою историю. Там позвонили патрону, который дал инструкции. «Пей, Джон!» Зазвонил телефон. Она в очередной раз рассказала историю о старых леди. Очевидно, еще одной старой леди, которая, может быть, тоже воспользуется наставлением Мюрриел, если уже не воспользовалась по наитию. «Представляете, у меня этот дорогуша Джон!» И изнемогает от нетерпения, потому что я уже полчаса рассказываю ему интересующую его историю. Он решил, что она сейчас будет пересказывать ее по телефону. «Потом, дорогая, попозже. Я буду очень удивлена, если об этом не заговорят в городе со дня на день». Наконец она закончила телефонный разговор. «Интересно, что этим двум нищим нужно у большого патрона?» «Честно говоря, Джон, дорогой, я уже и не знаю, я или Мюрриел это сказала. Наверное, она, потому что так как он хозяин дома, где она живет, она привыкла называть его большим патроном. Несерьезно, конечно. Ее у них принимают, понимаешь? И она тоже. Я таким образом много чего узнаю. Они знают, что мы дружим, но не смеют закрыть перед ней дверь. Я так и вижу, как она встает и говорит, как всегда, с этакой насмешкой. Хочу посмотреть, что там такое». Она взглянула на себя в зеркало, поправила волосы и вышла, пообещав мне с легкой гримасой: «Сейчас вернусь». «Для нее нет никаких проблем. Она входит запросто. Говорит, что ей надо поговорить с Энди Спенсером по поводу ремонта или там еще чего-нибудь. Я знаю, как она расталкивает людей. Она двигается прямо к намеченной цели, делая вид, что ничего не видит. И даже сам бульдог был бы не в силах остановить ее перед дверью». Именно так она и сделала. Я боялась, что эти двое нищих успеют выйти, пока она еще будет идти через парк. Но нет, она вошла туда, как к себе домой. Дверь снова закрылась, и только минуты через 4 или 5 из нее появились этот фотограф с соседом. Вид у них был растерянный. Они еще и до ограды не дошли, как начали спорить, размахивая руками, как в комедийном фильме. Особенно злился фотограф и наскакивал на своего компаньона. Компаньон был на 2 головы ниже его, и одежда на нем висела, как с чужого плеча. Они как пешком пришли, так пешком и ушли. 10 минут спустя дверь флигеля отворилась. Энди Спенсер, как всегда одетый с иголочки, он теперь наряжается, как идальго. Сам, как светский человек, провожал мою Мюрриэл, которая не могла удержаться и подмигнула моему окну, пока шла по парку. «Он в ярости», — заявила она торжествующе, падая на канапе. «Он синел, зеленел, краснел, не знаю, что еще, бледнел от ярости. Когда я вошла, был самый разгар. Охранник попытался меня остановить. Там был еще и секретарь, которого выставили за дверь в честь фотографа и этого коротышки-еврея. Я прямо подошла к двери и открыла». Он говорил сухо, очень быстро, как будто автоматными очередями. «Мюрриэл, позвольте!» Но я вошла, как ни в чем не бывало. Оба этих проходимца стояли с шапками в руках, как при головомойке. У коротышки был такой вид, что он удерживал фотографа. «Дорогой друг!» Энди не знал, что делать. У него в руках был какой-то листок. Он взглянул на посетителей и сухо сказал: «На этот раз можете идти». Пегги Клам прервала свой рассказ и сделала глоток бурбона. Но Келли заговорил с такой настойчивостью, какой она в нем и не подозревала. «Какой листок?» — спросил он. «Это была фотокопия какого-то документа. Энди не знал, что с ним делать». Он положил его на заваленное бумагами бюро и, делая вид, что ничего не случилось, попробовал прикрыть другими бумагами. «Но ты знаешь Мюрриэл?» «Да, да», — почти заорал он. «Ага, ты разволновался, мой миленький Джон. Так вот, она крутилась вокруг стола, и бог знает, что плела проводосточные трубы». Она то и дело теряла перчатки и находила их постоянно около этого документа. Таким образом, она смогла прочесть дату. «А я ведь уничтожил пленку», — растерянно заметил Джон. «А ты, может, еще заходил с фотографом в темную комнату?» «Я стоял у двери». «Что не помешало ему сделать 2 отпечатка вместо 1? Он тут недавно, я узнавала». «Приехал с Востока 5 лет назад. Может, он и не специально сохранил 2-й отпечаток. Может быть, 1-й был слишком бледным. Прочел он его только после того, как ты ушел. Он был заинтригован. Рассказал об этом соседу. А тот тут уже 35. Теперь понимаешь? Он, наверное, видел, как ты ехал в своей машине. Он тебя знает в лицо. Тебя все знают». «Знают, что ты был компаньоном Энди Спенсера, и что когда-то между вами что-то произошло. Знают также, что ты не богач, если не сказать больше. Оба приятеля решили, что умнее и выгоднее будет пойти к могущественному Энди Спенсеру. Они рассчитывали хорошо получить за этот документ, а вместо этого попали на молодца, который дал им фору». Который, наверное, их на славу тряхнул и пригрозил полиции или уж не знаю там чем. Видишь, старухи еще кое-на-что годятся. Ты нашел документ в бауле старого Роналда Фелпса. Ты вдруг стал более скрытным, чем какая-нибудь дама из клуба. А одному богу известно, какие они скрытные. Ты купил машину... Платишь шоферу, который ничего не смыслит в механике, и поехал прогуляться в Санбурн. Откуда ты знаешь? Он представлял Пегги Клам в самом сердце сети сложных интриг, а на самом деле все было так просто. Ты что думаешь? на дороге одна единственная машина, которая принадлежит некому Келли Джуну, который наивнее самой Пакиты. Будь ты девицей, уверена, что ты бы тоже мог дать сделать себе двух близнецов и не подозревать об этом. Гарриет, знаешь, жена доктора Райана, моя приятельница, она часто приходит в клуб, а звонит почти каждое утро. Сколько же раз на дню перезваниваются вот так туссонские старые леди? Она вчера возвращалась из Бисбея через Санбурн и видела, как ты слонялся, как неприкаянный, около клетки для попугаев, а твой ковбой стоял, прилипнув к стенке, с таким видом, будто его сейчас будут расстреливать. Теперь, Джон, дорогуша, выпей-ка большой стакан бурбона и начинай мне рассказывать все с самого начала». Он машинально выпил виски, потому что она вложила ему в руки стакан. Он думал и не знал, с чего начать. Сопротивляться власти Пегги он был не в силах. Он только и нашелся, что сказал: «Он приезжал вчера днем на ранчо, чтобы увидеть меня». Тут она перестала насмешничать и ломать комедию. Она смотрела на него из глубины кресла, и глаза ее стали жестче. После долгой паузы она, наконец, произнесла: «Тогда это серьезнее, чем я думала». Он решил, что она попросит его показать письмо, но она думала в этот момент о другом. «Когда ты приходил в последний раз, я говорила тебе о ранчо Санта-Маргарита, которое у нас, у сестры и у меня в общей собственности. Я тебе сказала, что он хотел оросить земли, чтобы сдавать их в наем или продавать частями, так как ранчо такое, как оно есть, непродаваемо, так как слишком велика площадь. Мне это было подозрительно. Я чувствовала что-то неладное. Теперь я навела справки. Работы, необходимые для раздела земли, финансирует не он. Это некая компания, которая работает вместо нас. Я говорю «нас», потому что там моя половина, за которую он тут же выложит нам кругленькую сумму. Понял? Это, видишь ли, значит, что Энди Спенсеру нужны деньги. И знаешь почему?» «Нет, не знаю». Он слушал ее, пораженный, и восхищался неожиданным спокойствием и авторитетностью своей старой приятельницы. «Ты читаешь газеты? Если да, то, наверное, плохо. Что сейчас происходит в Вашингтоне?» «Некто Джон Аккетт имеет несчастье предстать перед сенаторской комиссией. Этот господин был во время войны один из крупных поставщиков самолетов. Теперь его обвиняют в том, что он получил эти контракты благодаря очень хорошо оплаченной любезности высокопоставленных чинов администрации. Кажется, также у него поддельная бухгалтерия, и стоит вопрос потребовать с него 40 миллионов». Келли Джон не двинулся. Он чувствовал себя немного потерянным. Внимательный, как туго соображающий ученик, он пытался установить связь между всем тем, что он только что услышал, а сам и думать забыл, что может поставить на столик пустой стакан, который ему мешал. «Ну так вот, мой маленький Джон, Аккетт — это не просто Аккетт. Ему нужны были деньги, чтобы начать дело. Те, кто ему их дал, те остались в тени. И того, кто дал самую большую сумму, зовут Энди Спенсер. Он может разориться не сегодня-завтра. Его судьба зависит от решения суда, которое будет через несколько дней. В Тусоне под угрозой разорения 10-15 компаний, магазины, ранчо, банк, транспортное предприятие, все, что он запустил, или то, в чем у него есть доля. А так как он, насколько мне известно, изворотлив, я не буду удивлена, если удар падет на меня, и я на следующей неделе окажусь на соломенной подстилке». Она расхохоталась, и он на секунду заподозрил, что все это было просто новой шуткой старой леди. Но нет, смеялась она слишком нервно. Посмотрела налево, потом направо, как будто показывала на два огромных здания, стоявших по обе стороны от ее дома. «Представляешь, все мы на соломенных подстилках, все старухи с этой улицы. Потому что представь себе, и это самое смешное, представь себе, что эта индюшка Мюрриел вложила почти все свое состояние в дела Энди». Пегги резко оборвала смех. Голос изменился. «Ну а теперь покажи мне свою бумажонку», — приказала она. Глава пятая. Двумя часами позже он был пьян в четвертый раз за свою жизнь, и на этот раз по вине Пегги Клам. Из-за Пегги, который, как он только что объяснил своему другу Борису, питал чувство, похожее на засушенный цветок между страницами старой книги. Объяснить это было нелегко, но русский понял и крепко пожал ему руку своей влажной рукой. Как вообразить? Только вообразить возможность того, что произошло. Она сидела перед ним в кресле и, как всегда, смеялась несколько пронзительно. Интонация ее изменилась, но это была дружеская интонация, потому что никто лучше него не знал, когда Пегги меняла интонацию. Даже Клам, который то ли существовал, то ли нет, должно быть, хуже понимал свою жену, чем он, Келли Джон. Дружеским тоном, совершенно дружеским, она приказывала ему: «Покажи мне свою бумажонку». Она всегда делала вид, что командует, даже нападает. Не всерьез, конечно, из лучших чувств. В тот момент он все еще держал в руке пустой стакан. Если Пегги начинала говорить, надо было сидеть и слушать, потому что она не выносила, когда ее перебивали. Так что он поставил стакан на столик около пепельницы, вытащил из кармана фотокопию, так как оригинал закрыл у себя в комнате перед отъездом. Выслушав сенсационные новости, которые она ему изложила, он не рассердился и, в свою очередь, показал ей свою маленькую находку. Пегги читала, сидя напротив, и он был уверен, что она прочитала письмо с начала до конца. По крайней мере, то, что можно было там разобрать. Затем, не глядя на него и не говоря ни слова, она встала и засеменила через гостиную. Он с удивлением следил за ней взглядом, спрашивая себя, что она могла искать таким образом. А она вернулась с очками, которые он никогда на ней не видел. Вероятно, она их прятала из кокетства. На этот раз она решила не садиться. Уже стоя, она прочла письмо еще раз. Губы ее шевелились, правая рука теребила дужку очков. «Можешь забрать это», — произнесла она наконец, протягивая ему документ. Голос звучал по-другому. Звучал именно так, чтобы дать понять человеку, что она презирает его за то, что он занимается этим обрывком бумаги, который она, тем не менее, только что схватила, как какое-нибудь лакомство. Избегая поднимать на него глаза, она продолжала стоять и с трудом скрывала свое желание избавиться от Келли Джона. Ситуация становилась тягостной. И тут, наконец, ее спас телефонный звонок. Он знал, что говорил. Ничего не преувеличивал. Все, что он теперь думал, он уже думал до того, как выпил. Даже Пегги, разговаривавшая по телефону, не была похожа на настоящую Пегги. Она была одновременно холодна и нетерпелива. Она была рассеяна и быстро закончила разговор. «Ты меня извинишь?» «Меня ждут, и мне надо успеть переодеться». Ни слова о письме. Ничего. Она не смотрела, как он уходил, не проводила его. Только сухо бросила: «Закроешь за собой дверь». Через мгновение он был уже на улице, где Дженкинс не спеша отлепился от ограды, но Келли Джону хотелось пройтись. «Подожди меня около пионера Запада». Если его предала Пегги, то что ему остается? Он чувствовал полное смятение. Смятение его, наверное, было заметно, потому что Боб, сын Энди Спенсера, остановивший свою спортивную машину напротив отцовского дома, взглянул на Келли Джона не с привычной иронией, а с удивлением. Он еще не выпил, но шел уже как пьяный. Настолько он был выведен из равновесия. Он толкнул дверь пионера Запада, взгромоздился на первый попавшийся табурет и ни с кем не поздоровался. Какой-то бас рядом с ним произнес: «Два бурбона, Джим! Двойных!» Он был так далек от всего его окружавшего, что только через несколько минут поднял голову, удивленный акцентом говорившего. Это произошло как раз тогда, когда бармен поставил перед ним двойной бурбон, а сосед справа, который стоял, опершись о стену, произнес звучным голосом: «За твое здоровье, Джон Эванс, друг мой!» Переходить на другое место или уходить было слишком поздно. Русский, заказывавший выпивку на двоих, приглашал его с ним чокнуться. Он уже, наверное, был пьян. В это время он всегда был пьян.